Не имею я права тебе сказать. Ты все должна сама узнать. Сама. И не только про велосипед. А почему вы так одеты чудно? А, все ясно. Вы мне снитесь. Угадала, я тебе снюсь. Скажи, там у тебя год какой? 1917. А месяц? Июль. Как там мама? Отец как? Отец уже 2 недели сердит и все молчит. Да, настроение у него было неважное. Офицеры и юнкера расстреляли демонстрацию рабочих и солдат. И редакцию «Правды» разгромили, начались аресты. Большевикам пришлось уйти в подполье, а ведь отец большевик. Тише вы, услышит кто-нибудь. А что Марзан с Петькой делают? А чего вы меня расспрашиваете? Вы же сами все знаете. Знаю. Сейчас отец, мама и все наши сидят за столом и ужинают. Часы сейчас пробьют 8, а ты, шпонка, задремала за столом и во сне разговариваешь сама с собой. Соня, опять спит, еще что-то бормочет. А, что? Самовар? Ага, сейчас. Соня, Фасоня, Соня, Персоня, Соня, Фасоня, Соня, Персоня. Молчи, Петька. Самовар на голову сейчас как поставлю. Мать, мать, кашлять стал, Марзанка-то. От свинца это. С тех пор, как тебе в цеху помогать стал. По ночам так и надсаживается, так и надсаживается. Ой, надо бы ребят в удельную отправить, к сестре Клавии. Она давно уж зовет. А пожалуй, а? Марзанка там молочком отопьется, а то ведь и чахотку нажить недолго. Слышь, Марзанка? Да ну. Не ну-ка, не извозчик. Так ты, Марзанка, бери завтра с утра велосипед и поезжай со шпонкой в удельную. Ну? А я? Не, а якой? Ну, чё? Ой, правда, а Петька? Папа. Мы поедем, а он тут останется, ну, что ли? Это же нечестно. Несправедливо, и все. Эх ты, борец за мировую справедливость. Конечно. Но Петьку я сам привезу в воскресенье, а завтра пятница. Не соскучишься за 2 дня-то? Я, шпонка, сижу на раме между руками Марзана, крепко вцепившись в руль, и прижимаюсь головой к его куртке. От куртки идет знакомый отцовский запах свинца. Резкий встречный ветер так и лезет в рот. Мне приходится глотать ветер. Мимо проносятся знакомые разношерстные дома нашей петроградской стороны. Затейливая зеленая вывеска, трактир с твердым знаком, булочная с разбитым окном и с длинной растрепанной очередью, керосинщик, он что есть силы дует в рожок и сзывает к своей бочке хозяек с бутылями. Мохнатая лошадь керосинщика грустно глядит вслед нашему велосипеду, нашему двухколесному чуду. И вот город кончился. Замелькали окраинные пустыри, огороды, рощицы. Мы подъезжаем к удельной. Дай порулить, Марзанка. Сиди ты, вот еще что придумала. Ну, ты не болтай ногами, ты же мешаешь. Ну, подумаешь, воображал. Ну, не мешай, тебе говорят, слышишь? Ой, приехали, приехали, вот это Клавин дом. Тетя Клава! А, ребята. ребятки, ребятки мои приехали, ну, конечно. Я первая наконец. Увидела, я первая. Ну, и подумаешь, ну, я, может, нет. тоже увидел Аняру. Насил дождалась, ну, как там наш-то, как? И чего, спасибо, тетя Клава, хорошо. Отец когда собирается? В воскресенье, наверное. На велосипеде не продул вас. Ну, что, тетя Клава, нет, хорошо. Нет, нет. Эй, леопард, здорово, рыжий. Ну, поди, поди сюда на пару горячих. Ты что, вот еще не успели приехать сразу драться, чего ты к ней лезешь? Не зря тебя леопардом-то зовут. А ну, дай, а ну, попробуй. А ну, тебя. Ага, боишься? Я боюсь. Конечно, боюсь. Большая ты какая-то стала. Еще сдачи дашь. Здорово, Марзан. Здорово, Сергей. Я «Остров сокровищ» привез. Вслух будем читать. Ух, лафа! Побежали, ребята! Айда! Погоняй меня! Куда? Давай, куда, ребятки? Ну, куда же вы? Куда? Я. Молочка с дороги Серега, выпили бы. Серега, осматривать владение шагом! Марш! Владения были большие. Огромный парк, кое-где похожий на настоящий лес, начинался сразу за тетей Клавиным домиком. Слева от домика покосившаяся избушка соседа, дяди Кирюши. Это отец леопарда. Справа нарядная желтая дача важной старухи Елизаветы Павловны. В удельной ее называли «Старобарыня на вате». Старуха так же, как год назад, сидела в кресле на веранде и читала Ниву. Кажется, ту же самую, что и в прошлом году. Рядом с ней на столике граммофон с большущей трубой. Ласточка, пой, пой мне о любви. Молодость скоро пройдет навсегда. Феклуша! Чего? Феклуша, граммофон необходимо убрать с веранды. Приехали эти, как их там, тушканчики эти, соседские дети. Не ровен час. Слушай, барня. Старуха страшно тряслась над своим граммофоном. Как же очень он нам был нужен. Мы сразу убежали в парк. Гляди, шпонка. В прошлом году этот пенек совсем был пустой, а теперь вот весь опенками оброс. Дядя Кирюш вечером приедет, да? Батя теперь редко приезжает. В этом году у дети ни разу не ходили. Ну, где что он пропадает? Ну, естественно, на своем оружейном заводе в Сестрорецке. Где же еще? Днюет и ночует. Вот в воскресенье, наверное, явится. И действительно, в воскресенье утром приехала из Сестрорецка дядя Кирюша. А уж когда приезжал дядя Кирюша, то... Ну, надо же! Ну, молодец! Мы все в сборе, сидим во дворе на бревнах. Да, забыла сказать, отец с Петькой тоже приехали утром. Сейчас как раз идет представление. Дядя Кирюша, выставив вперед острую седоватую бородку, стоит с куском хлеба в руке, а перед ним на задних лапах приплясывает его пес Цезарь. Прошу вас, маэстро, изобразите, как меньшевик у нас на заводе выступает. Ну, Марил, а? Точка в точку. Ну, Кирилл, закругляй аттракцион. Поговорить надо. А вы, ребята, займитесь чем-нибудь пока. Мы читать будем, батя.